Злодейшество. Автор Брук Бонд. Чтение текста Рин. «Выпусти меня!» — надрывно кричал пленник. Его злодейшество величайший властелин тьмы Маркус устало потер виски, окидывая последнего презрительным взглядом. «Интересно, и как такое субтильное тело способно воспроизводить крик такой мощности, да еще и на протяжении такого длительного времени?» «Если не заткнешься, я тебя убью и скормлю крысам», – вкрадчиво произнес он. «Не посмеешь! Я наследный принц, и я нужен тебе живым!» «Это да», – с сожалением согласился властелин и, ухмыльнувшись, добавил. «Но вот наличие конечностей на твоем теле мне совсем не обязательно». Прикованный цепью к стене принц открыл было рот, но, подумав, закрыл. «Знал бы, принцессу бы упер», – с грустью подумал властелин. «Он как думал, принц-то по-всякому адекватнее будет. Повисит на цепи недельку, поголодает, а там батька его придет, выкуп принесет. И катись колбаской. А с принцессой такого не будет. Они, принцессы, от природы головой утюкнутые. С нее станется, еще влюбится, клещами от себя потом не отцепишь». Вон батька до сих пор от одной особо ретиво настроенной дамочки бегает. А тут нате, пожалуйста, требования у принца. Мол, неправильно вы, властелин, человека в плену держите. А где завтрак, массаж и увеселительное мероприятие? Его злодейшество даже табачным дымом поперхнулся от такой наглости. Правда, быстро взял себя в руки и объяснил принцу, куда ему следует засунуть свои требования. И в подробностях описал, что бывало с особо требовательными пленниками в его пещерах. В своем рассказе властелин не забыл упомянуть крыс, зомби и химические реактивы. Принц оказался впечатлительным настолько же, насколько и глупым, то есть очень. Поэтому и голосил уже битый час на разные лады, изредка вспоминая, что он наследник престола, и ему вести себя подобным образом вроде как не пристало. «Выпусти меня!» Принц, не закончив фразу, надрывно закашлял. Маркус глянул на него с некоторым беспокойством. Может, и впрямь воды ему дать, а то и сдохнет еще. Ему самому-то, конечно, это даже на руку, а вот король вряд ли обрадуется. Опять потом войной на властелина пойдет, да вместе с войском в болоте по пути до пещер увязнет, вытаскивая их потом. Властелин подошел к столу, налил в стакан воды из графина с наклейкой в виде черепа. Маркус лепил эти наклейки на все склянки, которые с ними приобретали очень жизнерадостный вид, а заодно навевали страх на пленников, коих в хорошие времена в пещерах бывало по 10-15 человек. Это сейчас Маркус повзрослел да остепенился. Не по статусу ему стало крестьян да мелких чиновников красть, дабы проводить над ними противоестественные опыты. Теперь раз в пятилетку кого-нибудь королевских кровей в плену подержит, подождет, покуда за ним или за ней кто-нибудь не прибежит, звякая мешочком с выкупом. И все. До следующего раза можно быть спокойным. Никто в твоем авторитете самого великого и ужасного злодейшества не сомневается. По правде говоря, давно уже люд просек, что властелин тьмы – это вам не баран накашлял, не пакостник мелкий, а очень даже нужный элемент. Порядок среди нечисти поддерживает, какой-никакой баланс добра и зла блюдет. «Пей!» – буркнул Маркус, поднося стакан к сухим губам притихшего принца. «Глотай, говорю!» Принц, чтобы ему икалось, сделал пару глотков, закашлялся надрывно и мелко-мелко задрожал. Его злодейшество величайший властелин тьмы недоуменно глянул на тщедушного парня, по виду бьющегося в предсмертной агонии. Маркус прикинул, что вполне может слепить из принца очень даже живенького зомби, даже со способностью произносить несколько фраз. И радостно было потянулся к склянке с флуоресцентно-зеленой жидкостью, но тут же с сожалением признал, что когда у принца начнут отваливаться конечности, и он попытается сожрать чей-нибудь мозг, его батюшка тут же почует неладное. Соберет войско, пойдет войной и непременно увязнет в болоте. Вытаскивай их потом. «Лучше бы я принцессу упер», слух произнес его злодейшество, взмахом руки освобождая юношу от цепей и подхватывая почти безжизненное тело на руки. «И что мне с ним делать? Надо же, какие нынче принцы невыносливые!» Продолжал бурчать он по пути в покое. Вот раньше бывало, ногти ему клещами пощипаешь, волосы из носу повыдергиваешь, парочку экспериментальных зелий на нем испытаешь, все нипочем. А этот хуже, раз последней принцессы. Маркус затащил принца в комнату, уложил его на кровать. Провел раскрытой ладонью над телом, сканируя состояние поганца. Состояние было не очень. Парня лихорадило, у него был жар. Маркусу очень хотелось оставить его так, но король с войском. Его злодейшество тяжело вздохнул и позвал помощника. «Агнус!» Помощник, немолодой уже мужчина, бывший палач при дворе, появился в мгновение ока. Подобострастно улыбнулся, заглядывая в глаза господину, и протянул кожаную плеть. «Вот ваше злодейшество! Плеточку вашу любимую принес, дабы не пришлось вам самому за ней идти. А хотите, я сам ею поорудую, чтобы вам, значится, руку не напрягать?» Маркус против воли поежился. Кровожадность Агнуса не поддавалась никакому описанию. Маркус иногда даже сомневаться начинал, кто из них настоящее злодейшество. «Убери ее с глаз моих!» – рявкнул Маркус. С помощником он держался подчеркнуто строго, дабы тому и в голову не взбрело перечить. «Разве тебе было велено ее трогать?» «Я просто подумал...» «Тебе и думать-то нечем», — отрезало его злодейшество. «Еще раз без спросу да без надобности мою личную вещь тронешь, тебе и глядеть нечем будет. А теперь сундук мой принеси с зельями, что в подвале стоит. Сию минуту». Помощник исчез так же стремительно, как и появился, источая тонкий аромат страха. Его злодейшество такие вещи чувствовал. Заполучив свой сундук, Маркус извлек из него пару склянок, смешал содержимое и, стараясь не дышать, заставил не особо-то и сопротивляющегося принца проглотить жидкость. Почувствовав запах и вкус, принц широко раскрыл глаза и даже успел, прежде чем отрубиться, прокричать экзальтированно. «Отравили!» «Если бы!» – печально подумал его злодейшество. «Агнус, как там наш тщедушный? Перестал кашлять?» Маркус не заходил к своему пленнику уже почти неделю, свалив все заботы о нем на помощника, предварительно предупредив о недопустимости несогласованных наказаний, а то Агнусу только дай волю. «Вчера уже не кашлял», – осторожно произнес помощник. «А сегодня я к нему не заходил. Я его боюсь». «Чего?» Его злодейшество с удивлением почувствовал, что его помощник и впрямь боится. Что самое оскорбительное – не его. «Он страшный человек», – с отчаянием зашептал Агнус. «Господин, не отправляйте меня больше к нему, умоляю. Лучше упырям на съедение». «Пошел вон с глаз моих», – прошепел Маркус и, эффективно взмахнув полами мантии, направился в покое, где находился принц. «О!» Принц, уже совсем здоровый, возмутительно бодрый и отвратительно свежий, широко улыбнулся. «Здрасте, ваше злодейшество!» Маркус скрипнул зубами и сжал ладонь в кулак, еле сдерживая порыв испепелить наглеца на месте. «Ежели ты отцу взамен сына кулек с пеплом отдашь, он войско соберет, войной пойдет, в болоте увязнут. Вытаскивай их потом», — напомнил сам себе властелин тьмы. «Как здорово, что вы зашли, а я уже совсем хорошо себя чувствую. Кашель прошел, и следы от цепей почти не видны», — продолжал улыбиться королевский отпрыск. «Вы только на нее меня больше не сажайте, а то я снова кричать буду. У меня, знаете ли, страх быть связанным, я сразу себя неуютно чувствую». «Что ж мне теперь?» — злобно процедил Маркус. «Лепестки роз под ноги тебе бросать, чтобы уютно себя чувствовал?» «Да не», – пожал плечами принц. «Мне и так сойдет, тут нормально. И мужичок такой забавный приходит, только нервный какой-то. А еще я тут у вас подпол нашел, а там столько всего интересного». «Ты влез в мой подпол?» – рявкнул Маркус. «Как ты посмел, отродье? Как ты крышку открыл? Она зачарована была четырьмя печатями». «Слабенькая защита», – фыркнул принц. «Ежели вы там реактивы храните, так и ставили бы двухуровневую защиту. А ваши печати любой дурак снимет. Кстати, я такие интересные скляночки сегодня нашел. Во!» Принц вытащил из-за пазухи две колбы. Одну с сиреневой жидкостью, другую с красной. Как думаете, что будет, если их смешать?» И, не дождавшись ответа Маркуса, начала вливать содержимое одной склянки в другую. «Ложись!» – не своим голосом заорал властелин тьмы и плюхнулся на живот, закрывая голову руками. Бабахнуло знатно, на голову посыпались осколки от разлетевшегося вдребезги стекла. В паре метров от Маркуса упала выдранная с корнем люстра. «Ничего себе!» – восторженно выдохнул принц. «Ваше злодейство! А у вас еще такие скляночки есть?» Король не появлялся 3 месяца. Маркус уже и воронов ему с сопроводительным письмом отправлял, и гонцов. Даже предлагал бесплатно отпрыска забрать, без выкупа. Принц окончательно освоился, обнаглел, выставил против магии властелина блоки и теперь развлекался. Он уже успел разнести своими экспериментами еще 3 комнаты. Подземную лабораторию в соседней пещере, куда пробрался тайком, и мощная система защиты ему не помешала. Довести до нервной истерики Агнуса. Изничтожить 4 старых зомби. Создать 2 новых. Изобрести 5 рецептов новых зелий и тайком опробовать 3 из них на его злодейшестве, который сначала 2 недели не знал, что делать, с внезапно отросшей до колен ярко-рыжей бородой. Затем 8 дней пытался избавиться от отливающей зеленым кожи. А потом 3 дня не спал из-за похабных снов с принцем в главной роли. Обнаглевший пленник все это время ходил вокруг да около, призывно улыбался и даже однажды пробрался в покое к Маркусу в одной мантии на голое тело. Его злодейшество, конечно, этим воспользовался. Потому что он, собственно, злодейшество. Это ему по профессии положено. Невинных принцев и принцесс совращать, дабы потом не отмылись они от позора великого. Тут, правда, не совсем понятно было, кто кого совратил. Да и довольно улыбающийся принц опозоренным ни разу не выглядел. Еще и почти каждую ночь приходил за повторением. Но властелин тьмы сам себя убедил, что это был его коварный план. И зажимает он принца в каждом углу, и целует страстно да жадно только для того, чтобы жизненные силы из него испить, ни зачем другим. И гонцов к королю посылает исправно, только в какое королевство им путь держать, не говорит. Что они, сами не догадаются. А принца он сегодня к себе в покое переселит, а то что-то в других комнатах неспокойно. Вдруг с этим малахольным что-нибудь случится. Маркусу-то, конечно, все равно. Да только король такому исходу не обрадуется. Войско соберет, войной на властелина тьмы пойдет, да по дороге в болоте увязнут. Вытаскивай их потом,